Помогая себе руками, лесник, приходя в себя от внутреннего оцепенения, тяжело поднялся, жадно выпил холодного квасу. Этот сидящий рядом голый, невольно привлекающий молодостью и чистотой парень, вырос у него на руках и был дорог ему, как привычная неизбывная земля вокруг. И вот, оказывается, могло бы этого часа не быть. Оказывается, он, старый пень, окончательно обрушился и совершенно не знает жизни правнука, а теперь и подавно не узнает. «Видишь, дед, по-другому не выходило», — сказал Денис, угадывая его мысли и упрямо тряхнув лобастой головой. «Пойдем. Отойдет, расскажу». В предбаннике Денис открыл свою красивую заграничную бутылку. Они хлебнули из глиняных кружек, поморщились, глядя друг на друга, затем выплеснули остатки и оба с наслаждением выпили крепкого медового кваса. Лесник не спешил с расспросами, хотя ему и не терпелось. Да и правнук, завернувшись по пояс большое махровое полотенце, притих, затем неожиданно спросил. «Мотоцикл мой еще цел, а?» «Лесничий раз гонял куда-то», — ответил лесник. «С той поры и стоит под сараем. Сверху брезент накинул. С весны заглядывал, целеханек. Горючего залить и двигай. Прокатиться охота». Денис ничего не ответил. Глянул искоса и засмеялся. «Да чего добрый напиток», — сказал он, подливая в кружки. «Удался», — согласился лесник. «Старый секрет еще от моей бабки по матери. Записать бы надо». Они оделись. После бани пришел аппетит, и они долго сидели за большим столом в доме. Разомлев от обильной домашней еды и медовухи, Денис разговорился. Язык сам собой нес какую-то околесицу. Ему захотелось рассказать обо всем сразу. И, начиная вспоминать об этом, он тут же обрывал. Прискакивал на другое, с упавшего вертолета на горы и звезды. «Дед, я пьян», — сказал он неожиданно зябко, передернув плечами. «Не слушай меня. Сижу и сплю. Правда, здорово увидеть тебя опять. Тебе люди кланяться до земли должны низко-низко. Ты на большой живешь, дед. Во! Хватит. Без ветру молоть, — усмехнулся лесник. Пустили на свет белый, живу, а что сделаешь? Да, но как жил и живешь, — упорствовал Денис в своих признаниях. Ну, самым обыкновенным способом, — посетовал лесник. Вот разве ты со мной поднялся? Нашел невидаль, нашел пример. Уговорив, наконец, правнука поспать, лесник увел его в летнюю пристройку, выходящую окнами в глухой старый лес. Провалившись в счастливый, без сновидений сон, Денис, открыв часа через три глаза, долго слушал лес. Редкое осеннее безветрие прорывалось для него завораживающей, со своими подъемами и спадами музыкой. Затаив дыхание, он узнавал полузабытые детские тайны. Их звучание, их шелест заставляли сильнее биться сердце, и перед глазами вспыхивали многоцветные далекие искристые радуги. Они осыпались роем сверкающих брызг, и где-то вдалеке опять начинал звучать тихий, родной, волнующий голос. И музыка, и радуги были памятью отгоревшего детства. Уже хлебнувший самой щедрой мерой и больше всего не хотевший приступа провальной тоски, донимавшей его в госпитале, он любил сейчас весь мир, лес, его тайны и его музыку. Деда, Феклушу, старого верного Дика и даже себя, хотя себя он подчас ненавидел за неумение скрыть от других самое главное в себе и дорогое. Детские грезы опять перешли в незаметный долгий сон. Он спал весь остаток дня и почти всю ночь. Перед рассветом он стал проваливаться в бездонное черное ущелье, дышавшее навстречу раскаленным зноем. Изжеванный, измызганный, стремившийся за ним парашют цеплялся за скалы и рвался, не выдерживая тяжести тела. И тогда он, пытаясь остановить падение, стал хвататься за проносившиеся мимо обломки скал. Из мучительного кошмара его окончательно вырвал близкий крик петуха. Задыхаясь, он сам хрипло застонал, подхватился, сел, весь в липком поту, с учащенно рвущимся дыханием, готовый к прыжку. Бессмысленно глядя на знакомый проступающий четырехугольник окна, помедлив, он с облегчением опрокинулся на спину. Тяжелый неприятный сон тотчас забылся. Вторично его заставило подхватиться среди глухой ночи совсем другое, и он, нещадно обругав себя, подумал, что надо спросить у деда, зачем он дал его адрес Кате, зачем вообще возобновилось их нелепое, ненужное общение. Она неудачно вышла замуж, разошлась. Но он при чем? От удушающей тоски не удержался, ответил, и завязалась тягостная переписка. Тягостное для них обоих. Ни он, ни она сама никогда уже ничего не забудут. Она уже была с другим, 30-летним мужиком. Он запрещал себе думать дальше, но всякий раз при этом какая-то неудобная, соднящая шерстинка начинала прорастать в душе. Он уничтожал письма от нее, клялся забыть адрес, настроение менялось, появлялись иные мысли — адрес же намертво отпечатался в мозгу, и в Зежск опять отправлялось очередное письмо, правда, короткое и сдержанное, по его ускользающему определению, просто дружеское. Заворочившись, он перебросился сбоку на бок, прислушался. В открытое окно, затянутое от гнуса мелкой сеткой, лилась чуткая, мерная, густая тишина леса. Так бывает только в совершенное безветрие и лишь в предчувствии близкой осени, когда в природе появляется нечто завершающее, неотвратимое, вносящее в душу всего сущего ясность и мудрость неминуемо скорого исчезновения. Он встал, оделся ощупью, по-солдатски бесшумно и тихо. Приподняв сетку, выбрался во двор. Идти обычным путем он постерегся. Дед спал чутко и слышал любой шорох на кордоне. Но лесник все-таки услышал отдалявшийся стрекот мотоцикла. Подождав, вышел во двор и, здороваясь бесшумно появившимся рядом диком, потрепал его по загривку. Спросил. — Ну, умчался наш солдат. То-то. У каждого свой срок, своя, кумушка, судьба. Давай пошли. Пора корову выпускать. Над зежскими, давно успевшими оправиться от войны лесами, занимался в бесконечном круговороте времен очередной день. Жизнь на демьяновском кордоне, подчиняясь привычному затягивающему ритму, пошла своим чередом. Стараясь не замечать недоуменных взглядов Феклуши, сам то и дело прислушивающийся к любому случайному постороннему звуку, лесник под вечер окончательно обиделся на правнука. Услышав приближающийся стрекот мотоцикла, он хотел было вообще оседлать коня и уехать, и лишь в последнюю минуту передумал. Оставив мотоцикл у ворот, правнук появился перед ним с тонкой в джинсовом костюме, коротко стриженной девушкой. «Познакомься, дед», — сказал он с некоторым напряжением в голосе. «Катя, поживет у нас 3 дня. Помнишь, ты ей адрес мой посылал?» «Места хватит», — коротко кивнул лесник. «Гостюй на здоровье», — сказал он девушке, и Катя, стремительно шагнув вперед, легко пожала протянутую руку. «Я давно хотела вас поблагодарить, да как-то не решалась». «Тебе тоже спасибо». Не забывала нашего солдата. Отмекая, добродушно проворчал лесник. «На гостевой половине прибрать надо. Поди, захолустье развелось. С полгода не заглядывал. Я сейчас...» Стремительно сорвался было с места Денис и тут же, увидев Дика, присел перед ним и, обняв за шею, указывая на свою гостью, важно приказал. Это Катя. Слышишь, Дик? Ты ее должен любить и уважать. Она своя. Слышишь?» От напряжения, стараясь понять, Дик, высунув язык, тяжело подышал. Все засмеялись. И только Феклуша, по своему обыкновению явившись неожиданно, словно из самого воздуха, замутила общее настроение. В ответ на приветствие Кати она отпрянула, не сводя с нее глаз, быстро-быстро обошла ее кругом и также неожиданно умчалась. «Учись искренности чувств, естественности порыва», — пошутил, стараясь сгладить возникшую неловкость, Денис. «Наша домоправительница сегодня не в духе, сердится, пожалуй, на меня за самовольную отлучку из части. Сами справимся. Пойдем, поможешь навести порядок». Катя обрадованно поспешила за Денисом, и лесник, глядя им вслед, молодым, рослым, статным, готовым ко всему, кроме неудачи, хорошо зная привычки Феклуши, отыскал ее за сараем на куче старого хвороста, неторопливо пристроился рядом. Феклуша сидела, похожая на старую взъерошенную птицу. Глядя перед собой немигающими, без зрачков, совершенно бесцветными к старости глазами. «Распалилась, а? Разбегалась. А зачем попусту?» — сказал он тем особым, спокойным и ласковым голосом, каким он всегда говорил с ней. «Твоя бабья натура проявилась. Понимать надо нам с тобой, Феклуша. Вырос наш, подкидыш, мужиком стал. Жизни свое требует. Молодой, а молодому своя дорога. Да ты что!» — поразился он, впервые в жизни увидев покатившиеся из ее птичьих глаз крупные светлые слезы. «Вот те и раз! Экая ты несуразная! Радоваться надо!» Тихо вздохнул он больше своим мыслям, понимающе ласково глядя на Феклушу. «Вернулся, ноги, руки целы, не калека. Ребят покормить хорошо надо. Вот ты о чем подумай!» И Феклуша неожиданно закивала и, что случалось с ней совсем уж редко, быстро-быстро заговорила, помогая себе легкими сухими руками. «Лес, лес, ох, Захарушка, лес темный, темный, там во!» Тут Феклуша стала бить себя руками по бедрам, изображая что-то большое, страшное и непонятное. «Там во, вода, вода, вода, уф, уф, уф, во, вода, уф, не пей, Захарушка, не пей!» Настойчиво и требовательно повторила она, и лесник понял, что Феклуша толковала ему о лесном провале и о старой щуке, которую она там, очевидно, совсем недавно видела. Тихая, почти неслышная боль вошла в душу, вернее, даже не боль, а ее предчувствие. Пришел совершенно уже сивый Дик и, внимательно посмотрев на хозяина, тоже осторожно присел рядом. Безразличным ровным голосом лесник велел Феклуше подоить корову и напоить ребят парным молоком.